Первая тень. Почтовый ящик в половине пятого. Глава первая. Тень-призрак. Впервые Джео увидел тень-призрак на детской площадке. В тот день в младшей школе Хенмури ребята писали письма родственникам в честь месяца семьи. Корейская система образования включает три ступени. Младшая школа — 6 классов, средняя школа — 3 класса и старшая школа — 3 класса. Месяцем семьи в Южной Корее называют май, поскольку в мае празднуют День детей — 5 мая и День родителей — 8 мая. Когда классный руководитель, раздав открытки, ненадолго вышел из класса, сидевший позади всех Минджэ проворчал. «Кто вообще сейчас пишет письма? Это уже не модно!» Он говорил так громко, что даже сидевший на первой парте Джео ясно слышал его. Когда в классе нет учителя, Минджэ — король. Он самый крупный из одноклассников и ходит на дзюдо, поэтому силен, как ученик средней школы. Если кому-то не повезет попасть ему в руки, Минджэ тут же примется отрабатывать на бедняге приемы дзюдо. Потому никто не рискует спорить с Минджэ. «Вот и я говорю. Можно просто отправить сообщение. Зачем вообще писать письма? И как заполнить всю эту открытку? Эх, как же лень!» Присоединился к Минджэ, сидевший рядом Хёнсу. Хёнсу дружил с Джео, когда они ходили в детский сад. Но в школе сблизился с Минджэ и начал задирать Джео. С каждым днем Хёнсу все больше походил на Минджэ. Письма приносят больше радости, потому что их приходится ждать, сказал Джео, набравшись смелости. Но стоило Минджэ посмотреть на него, как голова вжалась в плечи. Минджэ широко зевнул, сложил из открытки самолетик и запустил его. Бумажный самолетик взмыл высоко вверх, а затем медленно полетел к Джео, ударился о его спину и упал. «Джео, прости! Самолетик случайно полетел к тебе!» «Можешь мне его принести?» — сказал Минджэ, но на его лице не было ни капли сожаления. Он всегда задирал Джео. На словах просил и извинялся, а на деле часто брал вещи Джео и возвращал их сломанными, а еще отнимал карманные деньги. Джео без возражений поднял самолетик и подошел к Минджэ. Внутри все кипело, но Джео понимал, что ссориться нет смысла, ведь он в уязвимом положении. Стоило Джео подняться с места, как Хёнсу подбежал к его парте. «Так, посмотрим, кому написал наш Джео!» Хёнсу быстро схватил перевернутую открытку. «Эй, Ким Хёнсу, верни!» Джео встал на цыпочки и потянул Хёнсу за руку, но тот был самым высоким в классе, поэтому просто нагнул голову Джео одной рукой и начал читать вслух. «Джей, я скучаю! Ты простишь брата?» На открытке была написана всего одна строчка. «Что? Так неинтересно!» Хёнсу с каким-то странным выражением лица положил открытку на парту, словно что-то в ней беспокоило его. Тут Минджэ бросил. «Почему ты решил написать призраку? Ответа ведь не будет!» После слов Минджэ в классе разом стало тихо. Все ребята следили за реакцией Джео. Он был так зол, что у него тряслись руки, но Джео не хотел связываться с Минджэ. Поэтому с усилием подавил гнев, взял открытку и положил ее в рюкзак. С трудом дотерпев до конца последнего урока, Джео, как обычно, отправился на детскую площадку. Это была старая площадка, за которой никто не ухаживал. Когда поползли слухи о том, что здесь пропал ребенок, люди перестали сюда приходить. Висящая между деревьями растяжка трепыхалась на ветру. Джей — младшая сестра Джео. Она пропала в прошлом году в день полного солнечного затмения. Ее исчезновение потрясло мирный городок Хенмури, а дома у Джео воцарился хаос. Его отец уволился и объездил всю страну в поисках дочери, а мать трудилась до поздней ночи, чтобы заработать на жизнь, и разыскивала Джей в городе. Джео, которому не хотелось оставаться одному в пустом доме, каждый день ждал на детской площадке, надеясь, что Джей придет, и возвращался, когда становилось совсем темно. Ведь в последний раз ее видели именно здесь. Детская площадка, куда никто не хотел приходить, выглядела печально, как брошенный щенок. Джео думал, что его положение сейчас ничем не лучше. Остановившись перед почтовым ящиком у входа на площадку, Джео заметил объявление о скором сносе. Его сегодня уберут, даже ящика не станет. Джео прикоснулся к щели почтового ящика, заполненного мусором. Казалось, рядом со своей рукой он видит ладошку Джей. За несколько дней до исчезновения сестра говорила, что опустила в ящик открытку. «Братик, говорят, если отправить письмо сегодня, оно придет послезавтра. Когда получишь его, обязательно напиши ответ. Хорошо?» С тех пор, как Джей в детском саду научилась отправлять письма по почте, она каждый год посылала Джео открытку на день рождения. Джео не понимал, зачем это делать, ведь передать лично было бы намного проще. Писать письма было неохота, поэтому Джео ни разу не ответил сестре. Они жили в одном доме и могли поговорить когда угодно. Сколько же прошло времени? Джео сидел один на качелях, погруженный в свои мысли, когда услышал странный звук. Взглянув на часы, он увидел, что уже половина пятого. Снова раздался странный звук. Вжик-вжик. Он не походил на вой ветра или хлопанье голубиных крыльев. Казалось, будто что-то режут. На детской площадке не было никого, кроме Джео, но странный звук все равно откуда-то раздавался. Джео встревоженно поднялся и прислушался. Звук исходил от почтового ящика. Точнее, от его тени. Лежащая на земле длинная тень ящика отрывалась от него, словно ее отрезали. Джео зажмурился. «Что происходит?» Когда он снова открыл глаза, тень исчезла. Остался только сам ящик. У лавочек, уличных фонарей, деревьев и самого Джео тени были. И только у почтового ящика ее не было. Джео спрашивал себя, а не померещилось ли это ему, когда услышал скрип. Оглянувшись, он увидел, что качели двигаются. На них точно никого не было. Но если смотреть на их тень, казалось, что на качелях сидит человек. Неужели это тень-призрак? Джео доводилось слышать, что на детской площадке живет тень-призрак. Но он думал, что кто-то просто сочинил страшилку, вдохновившись жуткими слухами. Но оказалось, что это не ложь. Присмотревшись, Джео увидел, что тень была ростом со взрослого, с длинными волосами, собранными в развивающийся хвост. И она почувствовала взгляд мальчика. Тень-призрак повернула голову и уставилась на него. Джео ощутил, что их взгляды встретились, хотя сам не знал, как понял это. Тень-призрак вздрогнула и слезла с качелей. Джео от изумления совсем растерялся, а тень-призрак, воспользовавшись моментом, побежала к стене. Призрак, которого Джео увидел в реальности, показался мальчику скорее удивительным, чем пугающим. Решив, что тень нельзя упускать, Джео, крадучись, последовал за ней. Ее было трудно заметить, потому что она сливалась с тенью стены. Но при каждом шаге ее длинные волосы подпрыгивали. И Джео видел их. Когда стена закончилась, Джео спрятался за припаркованной машиной. Тень-призрак, казалось, почувствовала облегчение, когда он исчез из поля зрения, и выскользнула из переулка. Она пошла привычной дорогой, время от времени стремительно меняя направление. Наконец, тень остановилась перед магазином и просочилась в щель под дверью. «А? Это же...» На вывеске магазина, в котором скрылась тень-призрак, было написано «Магазин теней, лунный свет».